«Да второй день», — ответил Кириллу. «Я первый», — зачем-то подняв руку, добавила Лиза. «Шутите?» Парень аж на локтях приподнялся. «Тогда где вы так сыграться успели?» «Это все Кириллу», — кивнула на него Лиза. «Он после кабанчика нам такую речь задвинул. Ну и на медведях потренировались. Кабанчик, знаю, это тоже вроде как мини-босс, только хлипкий очень». И посмотрев на разорванную штанину Кирилла, добавил: «Не он случаем». Кирилл кивнул. «Это хорошо», — сознанием дела продолжил парень. «Меньше ран будешь бояться. Тут до первого серьезного ранения, до первой смерти довольно стрёмно. Многие себя так накручивают, что потом от каждого куста шарахаются. А так помер пару раз, привыкнуть не привыкнешь, а бояться перестанешь. Может, мы босса все же глянем?» — наконец произнес Женя, все это время стоявший чуть поодаль от туши Ургаса, вставленной в лук стрелой. «Ну, так смотрите», — ответил воин. «Завалили его. По сути, вы, я разве что на коготь с него претендую. Вам он особо без надобности, а я его нашему гильдмастеру продам, он ожерелье из них собирает. Все ж, какая-никакая копеечка». Лутанул Урга Кириллу. Не то, чтобы он вызвался сам, просто все почему-то посмотрели на него. Пришлось соответствовать. Из лута в Урге был тот самый коготь, шкура Угра, кристалл души 6-го уровня и зуб Урга. Если в луте есть голова Урга или зуб, вам повезло. «Смотря как лутает Кириллу», — произнес Павел, — «голову можно продать, зуб идет на крафт кинжала». Соответственно, зуб Кирилл отдал Полине, а кристалл Лизе, так как она была главной атакующей силой, и прошедший бой наглядно показал, что с этим у них большие проблемы. Ну а шкуру забрал себе, коготь соответственно ушел Павлу. Едва с босса был забран лут, как тот исчез, можно было вставать и двигаться дальше, но ни сил, ни желания делать это особо не было. Вместо этого Кирилл присел рядом с воином и поинтересовался: «Может, еще поднатаскаешь нас? Ты тут вроде уже не первый день». «Не, ребята, сегодня уже поздно, вон солнце к закату клонится, а дел у меня еще полно и в городке». «Ну, тогда может, вечерком заглянешь? Мы в нуба-доме обосновались, а вот это попробую, только не обещаю. Дел в гильдии действительно много, смогу освободиться пораньше, подойду». «Кирилл, а может, мы к нему в гильдию попросимся?» – предложила Марина, все же знакомое лицо как-никак. «А вот этого я вам не советую», – со вздохом произнес Павел. «Я там 2 недели, а на эти рожи без отвращения уже смотреть не могу». «Что так?» – уже догадываясь о возможных причинах, поинтересовался Кирилл. И рассказ Павла это подтвердил. «Я в гильдию попал, как только тут оказался. Завербовали меня прямо в таверне у Эльзы, пивком угостили». Душевно так рассказали, что здесь да как, к учителю магии отвели, горы золотые пообещали. А потом мы пошли в их гильдийный дом, да какой там дом, 2 хибары в одном подворье. Но тогда мне на это пофиг было. Ну и естественно начали рассказывать, что без снаряжения ты тут никто. Это в принципе верно, но тут дело в другом. В общем, так как денег у меня не было, предложили одеться за счет гильдии, так сказать, в долг. Ни в чем не отказывали. Хочешь меч? Пожалуйста, полный латный доспех, да без проблем, ты же воин, для тебя снаряга первое дело, ты же с монстрами лицом к лицу биться будешь. В общем, я уши развесил, и брал все, что дают, думал еще какие славные люди, как мне повезло с ними познакомиться, а потом наступили серые будни. Сначала мне объяснили, что раз гильдия помогает мне, то и я должен помогать гильдии, то есть взять на себя всю работу по хозяйству, вроде, как у них так принято. Ну. Поначалу-то ладно, обидно конечно и шачить, пока все остальные Ваньку валяют, но вроде как новичок, положено. А потом я кое-что понимать начал. Времени на охоту мало, потому как дел по хозяйству много, да и добыча тут сами видели, разве что с медведей нормальные кристаллы падают, да и то, 3-й уровень, они же копейки стоят. А от работы не откажешься, я как-то попытался, так мне сразу объяснили, что к чему. Взял снарягу, изволь отрабатывать, и даже не саму ее стоимость, за то, что я кручусь по хозяйству, мне не платят, тут зарплаты в принципе не предусмотрены, типа работаешь за крышу над головой, за гильдию, за то, что иногда учит тебя уму-разуму. Ну, так послал бы их куда подальше, предложил Жека. Я бы послал, согласился Павел, но не все так просто, и продолжил. Устроена тут система хитро, раз ты в гильдии, делаешь, что прикажут, не нравится, можешь уходить, но, сначала нужно все свои долги перед гильдией закрыть, сбежишь с долгами, повесит на тебя метку крысы. Есть тут такая возможность у любого гильдмастера, это из разряда бытовой магии, а с этой меткой в этом мире не жизнь. Это каждый, кто на тебя посмотрит, ее сразу увидит. Ну не будешь же ты каждому объяснять, что тебя поймали как лоха, вот ты и сбежал. А чтобы рассчитаться, нельзя просто взять и отдать то, что брал. Брал типа новое, а возвращаешь ношеное, так что за половину стоимости и никак иначе. А я с дуру набрал аж на 150 серебряных. Вот и попал, по самое не хочу. Паша вздохнул, вот теперь как есть свободное время, хожу, охочусь понемногу. И дернул же меня черт с ними связаться. Наберу 75 серебряников, отдам им снарягу и идут они. Ну и много уже набрал, участливо поинтересовалась Диана. 32 серебряных. Помолчали. А неплохо они тут устроились, прервал тишину Кириллу. Это что же получается, ты на них месяцы шачить будешь, да еще и 75 серебряных со снаряжением отдашь, чтобы второй месяц у них не пробыть, а твое же снаряжение они потом как новое другому новичку подсунут и все по новой, правильно понимаешь, согласился воин. Но это же неправильно, воскликнула Марина, куда остальные смотрят, а туда же и смотрят, они все на этом живут, и закон тут пишут они же местные гильдии. Такая вот тут жизнь, а вы думали, что в рай попали. Сказав это, Павел поднялся, ладно, пойду я. Погоди, окликнул Павла Кириллу, ну ладно, это здесь, а дальше там как, в том же Алиме, а черт его знает, честно ответил Павел, говорят, что лучше, вот только пока сам не увижу, не поверю. Хватит, одним уже поверил. Глава 7. В городок пошли все вместе. Убийство Урга было, конечно, подвигом для их только что собравшейся группы, но исповедь парнишки многое изменила. И пусть они раньше со слов Кирилла знали о местных реалиях, но теперь каждый был вынужден взглянуть на собственное будущее не через призму предположений, а исходя из суровых реалий этого мира. А действительность была такова, что через несколько дней у них не будет ни крыши над головой, ни места, куда можно податься, и что делать пока непонятно. Вступать в местную гильдию и ждать возможности ее покинуть, как манны небесной, явно не вариант. Но и отправляться в пугающую неизвестность, где гарантированно разве что монстры были сильнее, было откровенно страшно. Проводили до калитки его гильдии Павла, и неспешно отправились к своему временному пристанищу. А вот фиг им, ни с того ни с сего зло сказал Жека, не обращаясь ни к кому конкретно, все равно мы сами всего добьемся, без их говенных гильдий с их говенными законами. Вон Урга сами завалили, потому что вместе были, и гильдию сами создадим, и как нам жить тоже сами решим. Кирилл в этом был с Женькой полностью солидарен. К тому же они уже доказали, что что-то достоят в этом мире. А что до проблем, так никто и не обещал им, что будет легко. Главное, они уже сделали, не расклеились в первые дни в этом мире, не отдались на волю судьбы и, что важнее всего, они уже были командой, это он точно понял там, на опушке леса. Кирилл уже собирался высказать все это вслух, как его перебила Марина. «Мальчики, ну давайте мы это все вечером обсудим, вы что забыли, мы же сегодня день рождения Лизы собрались отмечать. Ну, улыбнитесь, ну что вы все такое хмурые, она же вон через такое прошла, а в то, что у нас все будет хорошо, мы верим, вы у нас такие замечательные». И нам с вами совсем не страшно. Спорить с Мариной никто не стал, все лишь прибавили шагу. Да и на лицах появились улыбки, вечер обещал быть замечательным. Приготовления к празднику много времени не заняли. Сразу по приходу в Нуба-дом, девчонки сделали 2 куска льняной материи для импровизированного стола на свежем воздухе и принялись за готовку блюд, если изготовление в этом мире пищи можно было назвать готовкой. А мальчишек послали на старое место у речки разводить костер. Когда все собрались, солнце уже скрылось за горизонтом. Накрытый у речки стол выглядел аппетитно, но все же непривычно для подобных пикников на природе. Да, тут были и гарниры, и жаркое из зайчатины, была поджарка из свинины и рыба, даже парочка простеньких салатов. Но вот таких привычных атрибутов, как нарезанная колбаса, банка шпрот и консервированные огурчики, не то чтобы не хватало, просто их отсутствие сразу бросалось в глаза. «А еще бы сюда бутылочку вина», – мечтательно произнесла Полина. «И тортик», – вздохнула Марина. «Так в чем проблема?» – вскочил Кирилл. «Сейчас сгоняю к Эльзе». «Ну, ладно, там мы новички, но у них же должно все это быть. Тортик и вина, да еще желательно в виде рецептов». Эльзу просьба Кирилла, казалось бы, рассмешила. «Оплатить чем будешь?» «Ну, мы сегодня малость поохотились, неуверенно ответил Кириллу, кляня себя за то, что элементарно не позаботился сначала узнать о ценах на интересующие его вещи. Охотились они, все с такой же веселой улыбкой передразнила Эльза, представляю себе, сколько могли добыть нубы в свой первый день. Ну да ладно, историю Елизаветы я знаю, она мне ее тут раньше вас рассказала, так что тортик с меня, как и кувшинчик с вином, передашь ей, что это мой ей подарок. А вот насчет рецептов ты явно поторопился, хороший рецепт стоит порой до одного золотого. Есть у тебя золотой? Золотого у Кирилла не было, как, впрочем, и серебряного. Бесила и сама мысль, что он должен платить за то, что способен сделать сам, что он тут же и высказал хозяйке заведения. Ну, ведь это бред, со всеми этими рецептами, я вон даже свиные ребрышки не могу просто зажарить, хотя они у меня есть. Придется, наверное, на костре обычным способом готовить. Ну, удачи, усмехнулась Эльза, расскажешь потом, как готовил. Я тебе даже сама золотой отдам, если хоть что-то получится. А что тут не так? С сомнением в голосе поинтересовался Кирилл. Уж больно весело встретила Эльза его слова о приготовлении этих самых ребер. Да все не так, пояснила Эльза, ты их хоть на костре, что огненными заклинаниями, да хоть в жерле вулкана можешь пытаться поджарить, не выйдет. Ну невозможно в этом мире изменить свойства предмета таким вот способом. Можно только его уничтожить. Но это же неправильно. Как знать, тут Эльза стала более серьезной, это другой мир. Тут ты за секунду можешь получить жареную рыбу в кулинарном приборе, но не сможешь пожарить ее и за час на обычной сковородке. По сути, это плата за то, что магические блюда готовятся так легко. Ну а рецепты, не сдавался Кириллу, ну вот почему я должен обязательно покупать рецепт на те же ребрышки, когда и сам смогу догадаться, что мне туда положить, да еще и за золотой. Ну, во-первых, золотой стоят лишь немногие рецепты, к примеру того же тортика, потому что там 5 промежуточных действий нужно сделать, да еще все пропорции соблюсти. Обычные рецепты стоят от 1 до 5 серебряных. И покупаешь ты такой рецепт только раз в жизни. Во-вторых, система, если разобраться, не такая уж глупая. Если кто-то тратит свое время на создание какого-то нового блюда, то логично, что он потом может получить с этого неплохую прибыль. Это, знаешь ли, неплохо так стимулирует поваров искать новые рецепты, а остальным дает возможность очень даже вкусно питаться. Ну а то, что на начальном этапе под эту систему попали и самые простые блюда, то и стоимость их рецептов невелика. Хочешь стейк из свинины с гарниром всего за 50 крисов? Их тут, с какими только гарнирами в первые же дни не понаделали, и столько, что ценник на них бросовый. От сочного стейка Кирилл бы не отказался, но 50 лишних кристаллов у него не было. Да и если бы были, сейчас их отдавать было бы попросту жалко. Так что забрав предложенный в качестве подарка для Ди тортик и кувшин с вином, он, поблагодарив Эльзу, отправился обратно. Кувшинчик, к слову сказать, оказался немаленьким, литра на 2, так что на вечер девушкам его хватило. Сначала ели, пили, произносили тосты. У их новых тел, оказалось, есть одна приятная особенность. Поглощенная пища тут же исчезала, так что есть можно было сколько угодно. Правда, вес тела начинал расти согласно потребленной пище, но если верить тем знаниям, которые они получили, он легко сгонялся во время охоты или других физических действий. Так что для любителей поесть этот мир был просто раем. Ну, с одной припиской, сгонять жирок все же пришлось бы физическими нагрузками. После того, как закончились тосты и большая часть снеди наконец, перешли к обсуждению насущных проблем. Обсуждение не клеилось, и часто заходило в тупик. Виной всему был недостаток информации, и крайне поверхностные знания об этом мире. Павел к ним так и не пришел, а сами они знали об этом крайне мало. То, что ни в какие гильдии они вступать не будут, даже не обсуждалось. Напротив, все были за то, чтобы уже завтра узнать, как можно создать свою гильдию. Но вот когда речь заходила о походе в Алим, все смолкали. Караванов в этот город, как они сегодня уже узнали, в ближайшую неделю не предвиделось, а что их может ждать по пути, можно было только гадать. «Мы пока паху ждать будем, я сопьюсь, попивая пиво и дожевывая последнюю рыбину», – пробурчал Жека. Пиво они приготовили действительно с запасом, и теперь вяло перекидывались идеями насчет будущего, растягивая время в надежде прихода воина. Не то что он смог бы ответить на все их вопросы, но он хоть что-то дознал об этом мире. Евгений достал из сумки походный кулинарный набор и, похоже, готовился сообразить что-то на закуску к пиву. Вдруг он потянулся к костру, взял тлеющую с одного конца ветку, и прямо на поднос набора отломил кусочек тлеющих угольков. «Ты че, дурак?» – спросила наблюдавшая за ним Полина. Из полученных у повара знаний выходило, что любые продукты можно попытаться совместить для получения новых блюд. Если продукты были совместимы, получалось новое блюдо. Если кто-то уже проделал подобную операцию, появлялось предупреждение: данный рецепт вами не изучен. А вот если продукты были несовместимы, как, к примеру, виноград и картошка, то они просто исчезали. «Плевать», — лениво отмахнулся лучник, «может, хоть дымком рыба пахнуть будет». Под накрытой крышкой полыхнула короткая беззвучная вспышка. Так происходило всегда. И всегда эта вспышка была зеленой, означавшей удачное приготовление. Если предметы сгорали, вспышка должна была быть красной, но сейчас полыхнула ярко-желтым светом. «Да ну», — Жека подался вперед и резко сорвал крышку. «Ребята, я, кажется, новый рецепт изобрел». И точно, на подносе в овальном блюде лежала запеченная рыба. А рядом, свернутый в трубочку, лежал лист патента на рецепт. Кирилл тут же достал свой набор, переместил в него из сумки свиные ребрышки и, наскоро посыпав их специями, кинул на поднос уголек. Ярко-желтая вспышка, вами получен новый рецепт свиные ребрышки-гриль. И точно, достаточно было поднять крышку, как оттуда пахнуло таким знакомым ароматом. Все тут же кинулись экспериментировать со всем, что у них было в сумках, а была там в основном только рыба и овощи из похода. Запечь леща не получилось, данный рецепт вами не изучен, похоже, его только что кто-то опередил, а вот с карпом этот трюк удался, и у Кирилла было уже два рецепта. Следующий на подносе оказалась вобла, это была последняя из имеющихся у него рыбешек, если не считать парочки лещей, уже непригодных для нового рецепта. «Данный рецепт вами не изучен», — пронеслось в голове оповещение как приговор. Он не успел. С досадой подняв крышку, Кирилл убедился, что вобла на подносе так и осталась сырой воблой, и уже собирался переместить ее в сумку, как от погасшего под крышкой от недостатка кислорода уголька повалил белый дым. «А была, не была», — решил он, и еще раз закрыв крышку, мысленно произнес команду на приготовление. «Вами получен новый рецепт копченая вобла». «Народ», — радостно демонстрируя полученную воблу, произнес Кирилл, «тушим угольки и коптим все, что можем. Похоже, мы только что решили проблему, что у нас будет к пиву». Произнеся это, Кирилл замер. Замер, потому что в его голове промелькнул план, столь простой и осуществимый, что он даже испугался, как бы его не сглазить. «Ребята, я скоро», — и он буквально сорвался с места в направлении города. Глава 8. До Нуба дома Кирилл не бежал, летел. Его план совершенно не зависел от времени, но страх, что все сорвется, гнал его вперед. Бывает такое, что все вроде складывается в твою пользу, и в мечтах ты уже достиг своей цели, но в последний момент что-то идет не так. Сейчас Кирилл боялся именно этого. Вбежав на крыльцо, он сразу же ринулся к повару, и за 3 кристалла купил у того 30 листочков специальной бумаги для копии рецепта. Для того, чтобы написать текст, положить свиные ребрышки, посолить, добавить специи по вкусу, положить тлеющий уголек. Много времени вроде не требовалось, но для 30 рецептов, по 10 на каждое доступное ему блюдо, ушло довольно прилично времени. А час был поздний, и Кирилл спешил. К его облегчению, таверна у Эльзы еще работала. И уверенно подойдя к стойке, Кирилл выставил на нее свиные ребрышки-гриль. «Что это?» — втянув носом аромат запеченного на костре мяса, с удивлением произнесла Эльза. «Ребрышки-гриль», — с ехидной улыбкой произнес Кирилл. Эльза целую секунду пристально на него смотрела перед тем, как произнести: «И только скажи, что ты их приготовил вот так, просто на костре». «Ну это не важно. Кто-то, кажется, обещал мне золотой. Ты серьезно смог их приготовить естественным способом?» «Нет, зато у меня теперь есть рецепт их приготовления». На золотой Кирилл не рассчитывал. Еще в начале их посиделок он ради эксперимента все же попробовал запечь ребрышки, держа их над костром, но результат оказался предсказуемым. Однако это же означало, что способом изготовить столь известный на земле деликатес обладал сейчас только он. «Как?» — вопрос Эльзы был краток, но ее нетерпение читалось у нее на лице. «Купишь рецепт, узнаешь». И Кирилл выложил на стол кучку рецептов не только на ребрышки, но и на карпа, и на воблу. Их он тоже переместил из сумки на барную стойку. «Копченая?» — только яхнула Эльза. «Ага. И сколько ты за эти рецепты хочешь?» «По золотому за десяток». Кирилл был уверен, что Эльза эти рецепты купит. Тем более, что золотой в этом мире не равнялся 100 серебряным. Это они узнали сегодня на рынке. За один золотой в этом мире давали лишь 40 серебряных монет. По золотому, да куда мне столько рецептов, куплю по одному каждого. Могу даже по 5 серебряных за штуку дать. Нет, покачал головой Кириллу. По золотому за десяток, и не меньше. А рецепты эти, я уверен, ты продашь с наваром, ты ведь торгуешь рецептами. Ну, протянула Эльза, за такие цены у меня их никто не купит. Давай 2 золотых и по рукам. Из-за крайнего столика, увидев необычные блюда, поднялись 2. Это что, новые рецепты? А ну сели. Эльза так рявкнула на любопытствующих, что отшатнулся даже Кириллу. Похоже, хозяйка трактира умела быть не только приветливой и ласковой. Оба тут же заняли свои места за столиком. 3, улыбаясь и уже понимая, что рецепты она купит, повторил Кириллу. Эльза посмотрела на него, почесала нос. Ты кому-то эти рецепты уже продавал? Пока нет, но если ты не возьмешь. 4, коротко произнесла Эльза. Что 4? 4 золотых, и ты в течение недели никому в этом городе не продашь ни одного из этих рецептов. О том, чтобы торговать рецептами в ближайшем будущем, Кириллу пока не думал. Да и не так важно это было, ведь кроме этих 3 рецептов, у них еще был как минимум десяток, а обещание он давал только за себя. Так что соглашался Кирилл с легким сердцем. Забрав золотые, Кирилл быстрым шагом вышел из трактира, но направился не к речке, а к подворью, где жил Павел. Была уже полночь, и если чего-то Кирилл и опасался, так это того, что в гильдии, где состоял воин, все уже легли спать. Но ему повезло, свет в оконцах еще горел, и он уверенно постучал в дверь. Это кого еще принесло? Открывший дверь толстяк сонно таращился на Кирилла. «Павла позовите, пожалуйста». «Это нуба, что ли?» И повернувшись, он крикнул куда-то в помещение. «Хасан, тут нашего нубаса спрашивают». В дверном проеме появился громила под 2 метра ростом. Без верхней одежды, совершенно лысый, он наперся рукой о косяк над головой толстячка и, наклонившись к Кириллу, спросил: «И нафига тебе наш нуб? А вот это уже мое дело». Смотреть на это самодовольное, ленно выползшее тело было неприятно. От Хасана, как назвал его толстяк, буквально веяло бездельем. Ему было скучно, и это явственно читалось на его роже. Он и вышел то сюда только потому, что это было хоть какое-то с его точки зрения развлечение. Он даже не скрывал это, показывая всю гамму своих чувств на небритом лице. «Ну, твое или не твое, это я решать буду. Пока этот боец в моей гильдии, что ему делать, решаю я. Я просто попросил его позвать», — сквозь зубы процедил Кириллу. Смотреть на это все, зная истинное положение дел в таких вот гильдиях, было тем еще удовольствием. «Ну, если вам трудно позвать, я это сделаю сам». «Павел, выйди на секундочку», — крикнул он в глубину помещения. «Стоять!» Обернувшись куда-то туда, где, видимо, был Павел, рявкнул Хасан и довольно нахально уставился на Кирилла. «Я, кажется, спросил, зачем тебе мой нуб?» Вот это мой и стало для Кирилла последней каплей. Так было нельзя, это было за гранью. Возможно, за полгода такой жизни, этот Боров и привык считать всех, кто попался в его долговые сети, своими рабами, но для человека, еще 2 дня тому назад жившего на земле, это было слишком. «Слышь ты, урод, паха не твой нуб и не раб, он человек, и ты этот дом не строил, и как он тебе достался, когда те, кто посмелее тебя, ушли дальше, я догадываюсь. Так что не тебе кому-то там говорить стоять. Ты че, берега попутал?» Амбал подался вперед, нависнув над Кириллом. «А вот сейчас будет больно», — мелькнуло в голове у Кирилла. «Вот интересно, получить в челюсть здесь так же болезненно, как на земле, или терпимо, как после удара кабана?» Все эти мысли проскочили в голове за долю мгновения, но вот останавливаться Кирилл не собирался. «Я ничего не попутал, а ты, ты что думаешь, неплохо тут устроился и держишь Бога за бороду?» «Не думаю. Я вон только сегодня там был, вон у той стелы, и если ты забыл, я напомню, там написано, что нам тут 2-й шанс дали. Для чего? Не забыл. А то я, таких вот как ты, на земле немало повидал. Думаешь, они сейчас в раю? Или ты думаешь, что это ты вот сейчас такой плохой, а вот завтра, ну или в понедельник, или года через 3, ты-то лучше станешь, по-любому, и дела добрые делать начнешь, и все то дерьмо, что сейчас творишь, исправишь. И вроде как тебе это зачтется, и не в ад ты отсюда отправишься, а в рай. Нет, не станешь. Как сукой был, так, сука, и помрешь. И как ты только тут оказался с такими замашками, а не сразу по направлению отправился? Небось, за компом всю жизнь только и сидел, боясь нос на улицу высунуть, а тут силу почувствовал, вот и вылезла из тебя вся твоя натура поганая. Ты там полегче. Произнес это бугай вроде угрожающе, но уже как-то не страшно. Похоже, он и сам думал не раз об ответственности за то, как жил, что делал. Думать то думал, но вот отказаться от своей нынешней жизни не мог. Бывает так, и нередко бывает, что знает человек, что творит, а остановиться нет ни сил, ни желания. И не потому нет, что трудно, а именно потому, что вот так, пусть и неправедно, а жить-то легче. Но если там, на земле, такое можно было списать на то, что и Бога нет, да и на все так живут, то тут, и все же теплое местечко грело мыслями, авось пронесет. Ведь для того, чтобы честно взглянуть правде в глаза, нужно было мужество, а вот это у Хасана и таких людей, как он, всегда было в дефиците. Так что угроза прозвучала фальшиво, как любая угроза, сказанная тем, кто и сам не был уверен в своей правоте. Полегче, а то что, теперь Кирилл уже не боялся, убьешь меня, ну так я вернусь, и сейчас вернусь, пока ты мне Пашу не позовешь, и потом вернусь, потом, когда уйдя из этого нубитника, из которого ты нос боишься высунуть, и, пройдя по краю разведанных земель, я стану сильнее, вот тогда и поговорим. Кирилл прекрасно помнил реакцию той пятерки местных жителей, которая и слова поперек не рискнула сказать заезжему жителю Алима, помнил и причину этого, и поэтому напирал, вот тогда и посмотрим, кому и что полегче. Кирилл говорил, и даже сам не подозревал, как метко его слова попали в цель. Хасан, а именно такое прозвище он себе взял, действительно устроился в городке неплохо, и хату занял в первый же день, во многом благодаря своим внушительным габаритам, и в гильдии правил беспрекословно, и в городе его, если не уважали, то побаивались, но только местные, пришлые, те, кто ушел тогда из города дальше, на покорение неизведанных земель, вели себя с ним порой снисходительно, а порой и вовсе надменно, да и не только с ним. И вот однажды, Хасан решил поучить уму-разуму такого вот выскочку, но поучить не удалось. За комфорт и безопасность жители городка платили медленным увеличением силы, в то время как ушедшие получали свое сполна за ту боль и невзгоды, что приберег для них передний край. Парень раза в полтора его меньше, легко принял удар, и при всех играючи положил Хасана лицом в землю, заломив руку. Да еще сволочь спокойно так, словно констатируя непреложный факт, сказал: «Еще раз протянешь руки к кому-то с переднего края, тебе эти руки вырвут и затолкают по самое не хочу, понял?» И Хасан тогда ответил: «Понял», ответил не потому, что было больно, а потому что ему очень хотелось, чтобы этот позор поскорее закончился. Закончился, и больше никогда не повторялся. И теперь ему стало страшно. Нет, не этого нынешнего новичка, что стоял перед ним. Сейчас он с легкостью мог бы вышвырнуть его за ограду. Ему было страшно от понимания, что вот этот, он точно может прийти. Прийти, и положить его также лицом в землю при всех, прямо при сагильдийцах. И тогда конец их страху и уважению. Он уже догадался, кто перед ним. Павел сегодня ему продал коготь урга, попутно рассказав, что завалил он его вместе с новичками. Новичками, не струсившими перед угром, и завалившими его слаженной командой. И это, по словам того же Павла, на второй день их пребывания в этом мире. Этот блин вернется, пронеслось в голове, такой точно вернется. И от этой мысли как-то стало не по себе, неуютно Хасану стало. Вспомнилось былое унижение, а воображение дорисовало возможное унижение в будущем. А к такому он был явно не готов. «Иди и уйми своего знакомого», зло буркнул Хасан, скрываясь в дверном проеме. За ним нырнул и толстяк, а навстречу Кириллу выскользнул Павел. «Ты что, сдурел? Ты-то уйдешь, а мне с ними еще жить». «Ну, жить тебе с ними или нет, решать тебе», спокойно ответил Кириллу. «Мы валим, идем, пойдешь с нами». «Ты что, издеваешься? Забыл, почему я сейчас уйти не могу? А если я тебе деньгами помогу?» «Да», скептически ответил Павел. «И где же ты 41 серебряный найдешь?» Кирилл усмехнулся. «Два часа назад вроде 43 нужно было». «Коготь продал», отмахнулся Павел. «Ну, так вот, я тоже кое-что продал». «Идешь?» Павел даже замешкался. «А не врешь, что может продать нуб да еще на такую сумму?» «Потом расскажу», весело произнес Кириллу, предчувствуя реакцию Павла, и раскрыл ладонь, на которой поблескивало 4 золотых монеты. Павел аж побледнел. «Ты, да я, как только заработаю, отдам. Ну, блин, он смотрел на Кирилла, мы ведь не знакомы совсем. Ты хоть понимаешь, какие это деньги, особенно для новичка? Знаешь, вполне серьезно ответил Кириллу, сегодня днем, один незнакомый мне парень рискнул своей шкурой ради члена моей группы, и ни о каких деньгах он тогда не спрашивал. А если честно, ты даже не меня, ты Женьку благодарить должен, но об этом потом. Ты с нами? Да конечно. Подожди тут. И бережно взяв у Кирилла три монетки, Павел зашел в дом. Дверь он не закрывал, так что Кирилл мог видеть, как, подойдя к столу в дальнем конце комнаты, Павел выложил на стол золотые и серебро, все хасан, за доспех я рассчитался. Потом он исчез из поля зрения, видимо забирая какие-то свои вещи, и уже подойдя к двери, повернулся к своим, уже бывшим сагильдийцам, давно хотел сказать: «А идите-ка вы все», и сказано это было с таким чувством, что сомнений в искренности парня там, у убитого Урга, не осталось. На земле за такие слова могли бы и настучать, но то ли порядки тут были другие, то ли пламенная речь Кирилла о былом возвращении произвела на слушателей соответствующее впечатление, то ли бывшие сагильдийцы Павла вполне понимали, что он имеет права на такие вот слова, но кроме «да сам ты пошел», никаких других действий не последовало. Но пути к костру у реки, Кирилл поведал Павлу о нежданном богатстве, о роли Женьки, похоже первым догадавшимся сунуть в кулинарный прибор совершенно несъедобный ингредиент. Появлению Павла компания обрадовалась. А когда Кирилл поведал о том, что воин теперь свободен от обязательств и идет с ними, радости и вовсе не было предела. Пашу девчонки считали чуть ли не старожилом, по крайней мере, путь на Алим уже не казался таким пугающим. Достались комплименты и самому Кириллу за сообразительность. О том, что рецепты могут стоить немалых денег, ребята еще не знали, все же к Эльзе ходила именно Кириллу, но узнав их истинную цену, тут же принялись считать, сколько можно на них заработать. Суммы получались довольно приличные, так что проблема, на что жить первое время в Алиме, решилась вроде как сама собой. У костра просидели практически всю ночь. На деле оказалось, что знания Павла не столь уж и велики, но кое-что про дорогу в другой город он все же знал. Главное, что до какого-то там замка, как раз посередине пути, дорога и вовсе была безопасна, а на остальной ее части опасность представляли разве что выходящие на дорогу звери. Никого страшнее Урга им встретиться было не должно. Подумали и над созданием гильдии. Несмотря на то, что сам Кирилл предложил сделать главой Павла, как самого опытного, его кандидатуру даже не рассматривали. «В конечном счете, — сказал Павел, — ты и меня считай, что выкупил, и ребята в тебя верят, и как ни крути, а с теми же рецептами ты оказался самым сообразительным. Так что тяни лямку и не делай такое страдальческое лицо». Часть правды в шутке воина была: Кириллу действительно не хотел возглавлять гильдию, так как считал, что эта ответственность совершенно для него лишняя. Но Лиза, которая в свою игровую бытность была как раз главой гильдии, взяла самоотвод и согласилась лишь на роль почетного зама, если таковой в данных реалиях предусмотрен. Спать легли только на рассвете. Весь следующий день они провели в приготовлениях к предстоящему походу. Впрочем, начался тот день не слишком радостно. Едва зайдя к Эльзе, где остановился заночевать Павел, Кирилл тут же понял свою вчерашнюю ошибку. Встретила его таверна ароматом коптильни. Новая жизнь одарила их пряником в виде новых рецептов, но вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью в полной мере, они отхватили от счастья лишь кусочек. Эх, потратить бы еще денек на то, чтобы все возможные варианты, до которых додумаются, в свои рецепты превратить, но нет. Запоздалое сожаление больно кольнуло в самую душу, но, как известно, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. «Привет», — невесело поздоровался Кирилл с хозяйкой, «я смотрю, ты неплохо расширила ассортимент копченостей, а ты думал, что я не воспользуюсь такой возможностью?» Девушка ответила на вопрос Кирилла с вызовом, но несколько наигранным вызовом, и, видимо, почувствовав, как это прозвучало, уже другим тоном добавила: «Извини, парень, но это жизнь, есть шанс, лови его». «Да ладно», — отмахнулся Кирилл, сам лоханулся, «но за те 4 золотых спасибо, они нам вчера очень помогли». «И что же ты на них купил?» — поинтересовалась девушка. Кирилл хотел сказать, что свободу, но это бы прозвучало не совсем корректно к Павлу, поэтому он ограничился лишь неопределенным, надежду, и добавил: «У тебя тут утром постоялец остановился, где я могу его найти?» «А, этот Соня. На втором этаже третья комната справа, и, видимо, о чем-то догадавшись, спросила: «Он же, кажется, тоже новичок, никак из гильдии помог ему выйти, на это деньги нужны были?» Кириллу кивнул. «Земляк, нет». «Тогда зачем?» Кириллу хотел было уже ответить, что затем, что некоторые тут у нее под носом, с ее же помощью вербуют новичков, по сути, себе в прислугу, но промолчал. Эльза была права, это жизнь, и тут каждый жил сообразно своим возможностям и нравственным ценностям. Так что он, молча, отправился на второй этаж будить Павла. Остаток дня пролетел быстро. Опасения Кирилла, что Эльза не захочет больше покупать рецепты, так как у нее самой их теперь было гораздо больше, чем у них, не подтвердился. Девушка без торга выкупила у них 5 десятков рецептов на копченую рыбу по золотому за десяток, таким образом отблагодарив их за те возможности, которые теперь у нее появились благодаря им. К тому же, узнав, что они собираются в Алим, бесплатно выдала 12 отбивных из оленины. Отбивные давали некую легкость в теле, и, как оказалось, немалую выносливость. И это было здорово, ведь сами они такого изготовить не могли. Для пищи с положительными эффектами требовались и особые ингредиенты, и специальная плита, и соответствующие знания. Им самим до этого было еще далеко. На полученные деньги запаслись зельями, а заодно прикупили какое-никакое снаряжение. Особенно не шиковали, там, куда они шли, все это стоило дешевле, да и выбор был больше. Последним в списке приготовлений была регистрация собственной гильдии. Название гильдии еще вчера предложил сам Кирилл. «Сумрак». «А что?» — сказал он. «Нормально название. Мы идем из мрака на свет, чтобы светом изгнать мрак из нашей души». «Звучит?» «Да ты поэт», — усмехнулась тогда Лиза. «Сам придумал». «Ага, только что. Но если честно, то был я когда-то в гильдии с таким названием. А тут оно как нельзя лучше подходит к нашему новому миру. Мы же не в раю и не в аду. И путь наш в этом мире, по сути, развилка, перекресток, на котором мы выбираем, куда попадем». «Как же мы выбираем?» – пробурчал тогда Жека. Но Кирилл с ним не согласился. Куда попасть из этого мира выбирали именно они, своей жизнью, своими поступками, и название гильдии должно было напоминать им, где они сейчас находятся и к чему стремятся. Прозвучало это немного пафосно, но Кирилл думал именно так. Он уже столкнулся с несправедливостью этого мира, и с лучшими проявлениями человечности тоже столкнулся, и Павел был тому примером. А на следующий день они отправились в путь. Путь, который привел их к одному из самых больших богатств этого мира. Впрочем, была на нем еще одна остановка, отправная точка, нет, запятая, что, встав на пути, их изменила, казалось бы, прямую дорогу в новое русло. Такая уж у них работа у запятой — решать, казнить нельзя помиловать. Глава 9. Шли большую часть пути молча, постоянно оглядываясь по сторонам, хоть все в один голос утверждали, что бояться им на дороге до замка совершенно нечего. Сама дорога была двумя полосками утрамбованной, словно от частого использования телегами, глины. И это было странно, так как телеги тут проходили крайне редко. Но сам Кирилл уже привык к тому, что в этом мире далеко не все и далеко не всегда подчинялось законам привычной земной логики. Это был иной мир, и уже второй день, как сам Кирилл перестал ловить себя на мысли, что это, возможно, сон или галлюцинация. Он понимал, иного уже не будет, и все, что оставалось ему, так это идти дальше, навстречу своему будущему.